А здесь висела огромная и очень подробная схема, над которой красовалась надпись «План схема эвакуации при пожаре». И эта схема окончательно добила доблестного капитана. Это была схема яруса номер 117. А всего таких ярусов, как пояснила надпись снизу, было 263. А еще там был штамп, эдакий стандартный чертежный штамп, в котором в отдельную графу мелким шрифтом было впечатано название судна. Каботажный крейсер «Арабелла». А еще ниже красовалась его подпись с расшифровкой «Капитан Петр Алексеевич Черныш». «Приплыли», — пробормотал Блад. «Что-то не так?» — заволновался Лепестков. «Да не, все так», — успокоил Питер ученого. «Просто корабль наш чуток побольше стал. Грузовая камера вот здесь», — ткнул он пальцем в схему. «В принципе, не очень далеко, всего 2 километра». «Сколько?» — ахнул Лепестков. 2 километра. Ничего, профессор, бег трусцой, зарядка по утрам очень полезна для здоровья». «Это каких же размеров стал корабль?» — потряс головой Фиолетовый. На схеме были указаны и габаритные размеры. 3472 метра в длину, проинформировал Фиолетового Блад. И 1512 в ширину, в смысле в диаметре. Здесь 263 уровня, так что по лестницам рекомендую не шастать. А то с этого уровня сойдете и потеряетесь. Дорогу в рубку обратно найти не сможете. И вы по-прежнему утверждаете, что это ваш корабль? Штурман явно был в шоке. Блад еще раз окинул взглядом схему. Да, бассейна 100 на 100 на прежней Арабелле не было. Но подпись на штампе. Никаких сомнений. Это Арабелла. Рекомендую скопировать эту схему и зафиксировать свое местоположение. Мы сейчас... Блад мысленно прикинул путь своей команды от рубки управления до пожарного стенда и уверенно ткнул пальцем в схему. Здесь. Пассажиры и штурман поспешили активировать свои итеры. Активировали свои перстни и члены основной команды корабля во главе с капитаном, закачивая в них информацию со стенда. «Да, думаю, теперь найти дорогу к грузовому трюму не составит труда. Штурман, не забывайте про сбежавшую зверушку. Станнер, держите наготове. Как закончите там свои дела, возвращайтесь в рубку». Блад указал на схеме местоположение капитанской рубки. «На первых порах это будет наша точка сбора. И вот еще что!» Питер постучал пальцем по своему перстню. «Давайте-ка согласуем работу ваших итеров и наших коммуникаторов в режиме связи. Мне так спокойнее будет». «Вы знаете, нам тоже!» — закивал головой Фиолетовый, настраивая свой итер на связь. «Здесь такие лабиринты, что экстренная связь лишней не будет». Между перстнями и браслетами мелькнули тонкие лучики настройки. «А теперь, извините, нам надо заняться кораблем», — сказал пассажирам Блад. «Да-да», — закивал профессор, — «мы все понимаем. Занимайтесь своими делами, капитан. Мы постараемся не отвлекать вас по пустякам». Лепестков высветил голограмму схемы эвакуации над своим итером. «Отметим, что мы здесь», — ткнула пальчиком в голограмму Алиса. На ней замерцала зеленая точка, а от нее потянулась извилистая красная стрелка, показывая оптимальный путь к выбранной цели. «Вот теперь точно не заблудимся. Пошли скорей». Алиса с папой в сопровождении Фиолетового двинулись в сторону грузового трюма, И, как заметил Блад, зеленая точка на голограмме тоже начала перемещаться, честно отмечая их путь. «Полезная штука!» Питер вызвал голограмму схемы, отметил на ней свое местоположение, и как только голоса ученых стихли вдали, коротко распорядился. «За мной!» «А куда идем, капитан?» Джим пристроился рядом со стремительно шагавшим по коридору Бладом. «В жилые отсеки». «А что мы там забыли?» Коротышка Гиви с трудом поспевал за ними. «Хочу навестить свою каюту». «Своя каюта», — фыркнул Джим. «А ты уверен, что она будет твоя?» «Это как раз то, что я хочу проверить». Теперь он точно знал, куда идти. Схема эвакуации была довольно подробная, и на ней четко выделялся сектор жилых отсеков для членов экипажа и отдельный сектор, где располагались каюты пассажиров. Причем последних было гораздо больше. «Арабелла превратилась в круизный лайнер?» — прикидывал Блад на ходу. «Да запросто! С этой посудины станется. Если на этом уровне есть такие громадные бассейны, то что творится на других этажах?» «Кэп, а это что такое?» — затормозил Джим около полураспахнутых дверей узкой кабины, в которой могло вместиться от силы 4 человека. «Лифт?» — лаконично ответил Блад. «Какой-то он странный», — удивился Гиви. «Работает на машинном приводе, а не на антигравах, потому и кажется тебе странным. Думаю, это аварийный лифт». «Вот здорово!» — обрадовался Джим. «Теперь можно ноги зря по лестницам не топтать. Давай следуем другие уровни. А что там написано?» Капитан посмотрел на нацарапанную кем-то на двери надпись «Вася козел» и тяжко вздохнул. «Нет, ребята, на этом лифте мы точно не поедем. Если между этажами застрянем, хрен нас кто отсюда вытащит». Им повезло больше, чем ученым, которым предстояло топать до грузового лифта еще пару километров. Каюты членов экипажа располагались гораздо ближе. «Юнга, штурман, бортмеханик», — читал на ходу надписи на дверях кают Блад. «Младший помощник, старпом, о, капитан. Кажется, мы прибыли, господа». Блад распахнул дверь. «Нифига себе у тебя каюта, Кэп!» «Да, каюта капитана, как и рубка, тоже изменилась. Чего в ней только не было. И великолепная гостевая комната, и спортзал, и удобство, и банный комплекс, и, конечно же, роскошная спальня с шикарной кроватью, на которой могла спокойно разместиться футбольная команда, не рискуя заехать пяткой в нос соседу, дернувшись во сне. И самое главное, резные кресла, стулья, стол. Все словно вышло из старины глубокой, и все было в хаотичном беспорядке разбросано по комнатам. Похоже, мебель полетала по каюте, пока на корабле отсутствовала гравитация. На своих 4 ногах стояли лишь роскошная кровать и стол. Добила Блада великолепная гитара, лежащая на постели поверх одеяла. А Гиви добила голова мамонта, прибитая над каминной полкой в гостевой. «Кэп, это что?» Блад подошел поближе, прочел надпись под чучелом на этикетке, нервно икнул и слабым голосом сказал: «Не что, а кто?» «И кто это?» Джиму тоже стало интересно. «А ты помнишь Билли?» — не сводя глаз с надписи, спросил Питер. «Какого Билли?» — насторожился гном. «Того штурмана, что подвел нас на прежнем скачке и сделал себе харакири». «Так ты ж его выдумал!» — заорал Джим. «Похоже, нет. Вот он, над каминной полочкой висит. Вспорол себе со стыда живот, отрезал голову и прибил ее над камином». «Зачем?» — отстучал зубами гном. «В назидание другим нерадивым штурманам и прочим бортмеханикам», продолжая любоваться на надпись «Штурман Билли», тяжко вздохнул Блад. «Ты его уже видел. Теперь надо будет нашего Билли фиолетовому показать, чтобы вел себя поответственней». «Да, с мамонта Билли-Билли и забили». «Мамонта?» — наморщил лоб Джим. «Что-то знакомое».